Глава 16. Болящие от выплаканных за ночь слез глаза беспокоили меня не меньше, чем ожог предплечья. Но к моменту приезда Закари, Пресциллы и Бена я привела себя в порядок. Сегодня был не особенно жаркий летний полдень. По небу ходили облака, дети везли меня в дом у озера. Закари предпочитал молча слушать обожающую поболтать Пресциллу, и я тоже отдала предпочтение роли слушателя. Именно от Пресциллы я узнала о том, что Валерия вместо семейной поездки за город решила отправиться в гости к лучшей подруге Серафине. Сидящий слева от меня Бен, с головой ушедший в свой планшет, за всю дорогу не проронил ни слова. В конце пути я попробовала поинтересоваться у 15-летнего подростка, какие у него планы на лето, на что он пожал плечами и, не отрывая взгляда от своей игрушки, ответил коротким: «Да ничего особенного». Бен был неплохим мальчиком, вот только слишком зависимым от интернета, отчего разговаривать с ним было даже сложнее, чем с Закари в его возрасте. Наконец, мы приехали к дорогому моему сердцу дому, который я любила называть домом Шона. Маленький, но двухэтажный, деревянный и уже заметно постаревший, с дощатым крыльцом и резными перилами. Особенно красивым он был осенью. Жаль, что сейчас не осень. Закари вытащил из багажника мою ручную кладь, заполненную вещами, которыми я не планировала воспользоваться, и мы последовали за Пресциллой и Беном, отправившимся открывать входную дверь дома. «Мы сомневались», — вдруг подал голос Закари, когда мы уже стали подниматься на крыльцо. «Мудро ли оставлять тебя одну, да еще и на целую неделю?» «Я оставалась здесь прошлым летом на целый месяц. И никто из вас не переживал на этот счет? Что изменилось с тех пор?» «Дорогая наша, ты стала старше», — отозвалась моя невестка, встретившая нас в прихожей. «Ну да, конечно. Именно это вас всех и беспокоит, а не кое-что другое», — мысленно проворчала я и сразу же одернула себя. «Ни в коем случае нельзя становиться вредной старухой. Не забывайте писать нам смски обязательно каждый вечер, чтобы мы не переживали». «Не они мне должны писать, а я им. Я должна позаботиться о том, чтобы они не переживали. Не они должны заботиться о моем спокойствии. Звонок не нужен, смски вполне достаточно». Мы зашли в гостиную, Закари обернулся через плечо. «Может быть, оставить твои вещи на первом этаже? Я не буду спать в гостиной на диване. У меня все еще достаточно крепкие ноги, чтобы ходить туда-обратно по лестнице. Так что будь добр, отнеси мои вещи в спальню наверх». Возможно, мой голос прозвучал немного строго. Просто мне надоело чувствовать себя немощной обузой, какую из меня регулярно пытаются вылепить мои взрослые дети. Подойдя к панорамному окну, я хотела насладиться видом, но вдруг услышала шепот Пресциллы. Она наверняка думала, что я не услышу ее, но сейчас мой слуховой аппарат был накручен на максимум, так что я расслышала каждое слово в ее желающем остаться неуслышанном шепоте. «Да не спорь ты, занеси наверх, знаешь ведь, что люди в таком возрасте упрямее ослов». Вот так вот меня, не со зла, а скорее из неотесанности, сравнили со слицей, что меня отчего-то вдруг даже задело. Была ли я когда-нибудь упрямее ослов? Я упрямо воспитывала не своих детей, упрямо считая их своими, а позже их детей упрямо обозначала своими собственными внуками. Это считается? У родителей Пресциллы 5 дочерей. Пресцилла 4-я по счету. Когда они состарились, их тоже хотели сдать в престарелый дом. Но в последний момент их старшая сестра перетянула ситуацию на себя и перевезла их обоих жить в свой роскошный дом на окраине города. У меня было 3 детей, и никто из них не пожелал забрать меня к себе, и никто из них не попробовал отстоять мое право на самостоятельную жизнь в собственной квартире. Каждый из них посягнул на мою свободную старость. Дети спешили успеть на вечеринку в честь дня рождения подруги Присциллы, так что прощание прошло быстро, меня вскользь приобняли. Бен приобнял меня чуть дольше, пусть и не выпуская планшета из рук, после чего все они поспешили к выходу. «Подождите!» «Что такое, мама?» — обернулся Закари. «Когда вы получите свое наследство, не обделите Рокки, пожалуйста». «Ах, да, Рокки!» — взметнула руками Присцилла. «Ну, до получения наследства нам еще нужно разобраться хотя бы с датой и местом проведения аукциона». «По поводу Рокки...» — начал Закари, но Присцилла и в этот раз его перебила. «Конечно, никто ее не забывает. Ну, все, нам пора. Нельзя опаздывать, а то Глэдис меня живьем съест». Я закрыла за ними дверь и через окно пронаблюдала за тем, как торопливо отъезжает их автомобиль. Когда их след скрылся из виду, я вернулась в гостиную, взяла пульт от проектора и заставила его белоснежное полотно опуститься напротив камина, который у нас получился неказистым, отчего мы его никогда не топили. Полгода назад Закари оцифровал для меня все старые фотографии и в сумме с новыми фото и видео поместил все на одну флешку и подарил ее мне. Пожалуй, лучший подарок от моих детей. Их кофемолки, фены и сервизы всегда были не в попад, но вот эта флешка с отсортированной по датам историей нашей семьи стала для меня настоящей ценностью. Достав бутылку вина из запасов, установленных подле нефункционирующего камина, я налила себе полбокала сухого красного вина, нарезала фруктов и устроилась на диване, впервые в жизни даже не подумав протереть его от пыли. До наступления ночи еще было слишком далеко. Хорошо, что Геральт был любителем фото и видеосъемки. Плохо, что досмотреть картотеку до конца у меня не хватило душевных сил. Слишком счастливой семьей мы когда-то были. Слишком чужими друг другу оказались в итоге.